ЦИПСА приветствует вас. И сегодня, значит, основные моменты за истекшие сутки и, значит, самые основные события. Да, друзья, всем привет. Ну, каких-то перемен на фронте нет, кроме сильнейших обстрелов вообще при фронтовой зоне, таких как Донецк. По Донецку снова хаймерсы прилетели там, в Калининском районе. Да и в целом все города обстреливаются ежедневно. Я вчера в комментариях писал, что каждый раз останавливаться на обстрелах городов, даже если есть гибели среди мирных, мы просто тогда будем ежедневно часа по два это обсуждать. Потому что ну, это десятки городов, населенных пунктов ежедневно находятся под обстрелами. Поэтому я не вижу никакой разницы между Шебекино и Донецком, Ясиноватой. Вот. Поэтому просто там люди сейчас, к сожалению, война только пришла к ним. Поэтому иногда будем обсуждать это. Поэтому прошу нас понять и простить. Да, ну, просто скажем, что там сейчас серьезные обстрелы и, значит, проводится, судя по новостям, эвакуация мирных жителей. Да, их вывозят в Воронежскую область. Вот, поэтому, да, действительно, если в Донецке там люди уже привыкли, ну, и да, Донецк, Луганск, там какие-то прифронтовые, значит, города привыкли к подобному, да, ну, мы видим, что для территории России, которая старая территория России, да, это в новинку, да. Ну, но, кстати, мы видим, что москвичи отреагировали вообще позитивно на все эти, короче, удары. То есть они так. Ну, да, комментарии типа теперь придется окна закрывать, там, ну, да, решетки ставить и так далее. То есть Москва, что удивительно, Москва не была шокирована, да, что теперь делать, а просто там многие похихикали, как бы, ну, на этом все закончилось. Вот еще. Кстати, на твоем канале появилась новость, что на Рублевке какая-то женщина сбила беспилотник банкой черной икры. Это да. Правда? Ты подтверждаешь эту информацию? Да. Нет, конечно, это правда. Вот на Украине, значит, сбивали банкой с огурцами, но так как на Рублевке живут более, значит, обеспеченные люди, вот видно, на что была под рукой, у нее взяла, кинула, сбила, да, беспилотник. Вот, один из восьми беспилотников. Сегодня еще был, значит, я так понимаю, удар по центру принятия решений, да, по управлению ГУР. Но почему-то была какая-то странная ракета, которая не принесла никакого, значит, разрушения тому зданию. То есть я думаю, что в принципе там, наверное, судя по попаданию, там у людей там штукатурка на потолке посыпалась. Слушай, а это разве сегодня произошло? Не пару дней назад? Ну, фотографию я увидел только сегодня. То есть у меня вот фотография. Просто только видео появилось только сегодня, да, с фотографиями. Там момент какой? Вот судя по попаданию ракеты в воду рядом со служебной автостоянкой, да, вот как там есть как бы кадры, я так понимаю, стоянка ГУР, то просто был промах. То есть там ракета отклонилась, там, я не знаю, метров на 10, наверное, на 15, и попала в воду. Но это не осколок упал ракеты, потому что ракета на достаточно высокой скорости зашла в воду и сдетонировала. Вот, поэтому, видимо, прям попаданий прямых по зданиям не было. Возможно, там работа РЭП, который отклонил ракеты. Также есть кадры, спутниковые снимки. Но опять же, это я думаю, что это вот пару дней назад, которая ситуация была. Там, где появилось две воронки на территории рядом со зданиями ГУР. Вот спутниковые кадры. Вот, там сравнивают, по-моему, кадры 25 мая и 30 мая. Поэтому как бы удары были, ПВО не перехватило, просто, видимо, или РЭП сместил ракету, или ракета просто по каким-то причинам попала рядом с целью, а не в цель. Понятно. Как-то так. Ну, в общем, судя по фотографиям, надо сказать, чтобы желательно, чтобы все-таки ракеты наши были поточнее. Да, и отдельно хотелось бы сказать и там сотрудникам ГУР и других украинских там государственных ведомств, силовых структур, а также обратиться к киевлянам, что ну давайте побольше фоточек вот этих всех ситуаций, ну, чтобы мы понимали, что происходит. Угу. Я думаю, это будет интересно. Слушай, Так, ну что, предлагаю обсудить по поводу, как выживать под обстрелами в городах, вот на опыте Донецка и Донбасса в целом. У нас было совместное видео на канале, на YouTube-канале Каскад ТВ, да, это наш хороший товарищ Дима, вот, у него очень большой канал, который посвящен, значит, безопасности, выживаем, ну, такого вот плана, да, и мы еще, по-моему, до СВО записывали видео как раз на тему, как должны, значит, мирные жители вести себя на боевых действиях. Мы сейчас поговорим на эту тему, а к данному видео нашему я прикреплю ссылку на видео Дмитрия. Или даже, наверное, лучше, может быть, скачаю его и выложу его дополнительно, чтобы канал его не заблокировали из-за того, что я разместил ссылку на своем телеграм-канале, потому что практика такая присутствует. Вот. Ну, давай, начинай. Ты начинал, скажем так, когда еще... Значит, это не было мейнстримом, да? Да, когда еще, значит, не было понятно, как война началась, не началась, были просто какие-то ополченцы, это шло АТО какое-то началось, да, то есть были военные, ополченцы, мирные жители, все было перемешано, и вот как ты можешь, что ты можешь посоветовать? Да, ну, так, навскидку, да, из личного опыта. Во-первых, ну, если вы находитесь в городе, да, в принципе, в любом населенном пункте, вы должны выбирать маршрут поездки. Вот, допустим, в Донецке я всегда ориентировался, есть телеграм-каналы, которые публикуют практически в реальном времени сводку по обстрелу, где идет обстрел. Что ты выходишь иногда на улицу, слышишь, что где-то... канонада, да, обстрел идет, но сориентироваться, тем более в городе, где многоэтажные дома, эхо, вот, сориентироваться направление обстрела, где идет обстрел, очень сложно. Ты смотришь телеграм-каналы, сводки, понимаешь, какой район под обстрелом, и свой маршрут выбираешь в соответствии с этим обстрелом, то есть, чтобы объехать эту территорию. Кроме того, очень важно понимать, что... опасность не так несет в себе сам по себе снаряд или ракета, как его осколки. Потому что ракета, ну вот она попадает в место, да, очень маловероятно, что по вам прилетит ракета или снаряд прямым попаданием. Убивают осколки, поэтому нужно избегать открытых площадок. То есть, если ваш маршрут идет через площадь или ну, через какие-то парки, лучше выбирать маршрут по узким улочкам, чтобы вы были прикрыты зданиями, если тем более в машине едете. Кроме того, вот в автомобиле всегда должны, тем более сейчас лето, сейчас нормально, быть приоткрыты окна для того, чтобы слушать обстановку. И, допустим, ракету крупную, такую, допустим, даже как точка У, ее, в принципе, ну, можно заранее услышать там, за пару секунд. И как-то среагировать, не знаю, там, на обочину съехать, еще что-то сделать. Главное, без резких движений. И музыку не слушать, потому что есть самоубийцы, которые, вот, допустим, в Донецке, если кто-то едет и громко слушает музыку, то значит, это или приезжий не местный, ну или дурачок. Вот, потому что нужно слышать обстановку. Двигаться нужно, конечно, по правилам стараться, но максимально быстро перемещаться от укрытия к укрытию, от помещения к помещению. На улице прятаться под домами во время обстрела, ну, не стоит. Всегда нужно падать на землю. Ну, если вы находитесь в машине на дороге, то желательно, конечно же, без ущерба для окружающих попытаться съехать на обочину и выйти, упасть на землю не рядом с машиной, а где-то хотя бы минимум в 5 метрах. Потому что если будет поражена машина, пробит бензобак, бензин, она загорится, и ну, как бы можно вместе с ней сгореть просто, не успеть ничего сделать. Или из-за взрыва машины, да, хлопка, получить какие-то осколки стекла и тому подобное в себя. Поэтому нужно под машину тем более залазить нельзя, потому что есть некоторые, умудряются там под автобус залезть, там, под грузовик, еще куда-то. Поэтому ну, этого делать не стоит. Намного безопаснее просто прилечь на землю, да, потому что осколки стелятся, в принципе, где-то, ну, 40 сантиметров над землей. Учитывать нужно, что, вот, допустим, если ты на дороге, То есть всегда, если, допустим, ты идешь по городу, нужно учитывать рельеф местности. Всегда есть маленькие ямки, складки местности. Всегда нужно вот идешь и примерно смотреть. Ну, просто это поначалу это сложно, это отвлекает внимание, а потом это уже идет на автомате. Ты даже сам не замечаешь, но ты всегда знаешь, куда ты упадешь, когда начнется, когда тебя застанет обстрел. Потому что, допустим, обстрел ствольной артиллерии, он не так опасен, потому что, допустим, первый прилет, и у тебя есть время перед вторым прилетом где-то найти укрытие. Если работает РСЗО, к примеру, выпускают пакет градов, и ты находишься в квадрате, то надо сразу падать на землю. То есть первый прилет идет сразу второй, третий, четвертый, пятый. Вот, ну, сами понимаете, как работают грады. Вот, потом... Почему нельзя под домами прятаться? Потому что попадание там, в крышу или в стену дома просто привалит кирпичами. Ну, тем более, если высотное здание, падение кирпича на голову с высоты, оно, в принципе, ничем не лучше, чем попадание осколка. Да? Шансов будет немного. Поэтому нужно стараться укрываться. Каждый должен понимать вот, лишних... пунктов назначения в вашем городе быть не должно. То есть в городе, который обстреливает. То есть у вас должно быть конкретно там работа, дом, ну, магазин, да. Вот, то есть не надо там где-то шариться еще в каких-то. И вот когда ты понимаешь свой маршрут, ты по ходу своего маршрута должен узнать, где есть бомбоубежище, где можно спрятаться. Вот. И вот эти моменты нужно изучить, особенно если у тебя есть семья, там, дети, вот эти все моменты и проинструктировать как бы, да, свою семью вот в этом плане. То есть жить под обстрелами, в принципе, можно. Можно много лет даже это делать и выживать. Но нужно понимать, что рано или поздно ты точно окажешься под обстрелом. И нужно не бояться, не паниковать, потому что у многих... как бы вот из-за паники можно просто вот под обстрелом испугаться так, что ты просто будешь стоять вот как вкопанный, да, не шевелиться, и это хреново закончится. Но в Донецке, к примеру, можно часто наблюдать картину, когда там люди стоят, пьют кофе, начался обстрел, люди упали, так там что-то пролетело куда-то над ними, да, шелест, такой полусвист, полушелест снаряда всегда слышен. Так, не по нам. Встают, дальше пьют кофе и общаются. Ну, админ в курсе. Как... Поэтому это как бы нормально, к этому привыкаешь. Допустим, в 2014 году вот я первый раз попадал под обстрел, ну, когда самый первый обстрел, я вообще был на поляне, на открытой местности. А потом уже мы держали частный сектор на Черевковке. И на частном секторе, конечно, там все немножко не так, как в городе большом. Но, тем не менее, мы уже... привыкли, и тогда уже убедились в том, что в одну воронку снаряд может второй раз попасть, это точно. Просто не с того ствола, а с другого ствола, но по этим координатам в одну воронку 100% может упасть снаряд. Вот. Поэтому вот эти моменты нужно учитывать, быть очень аккуратным. И всегда, запомните, всегда носить с собой жгут, да, или турникет. То есть всегда носить с собой... ну, скажем, аптечку, просто, средства, да? Первой помощи. Для того, чтобы можно было, а желательно два жгута, три жгута, чтобы можно было себе оказать медицинскую помощь или кому-то, кто окажется рядом с вами в этой ситуации. Также кровоостанавливающие, обезболивающие. Это вот всегда вот нужно это с собой носить. Вот. Все, вот забудьте, вот жизнь не будет как раньше, ну, пока мы не победим, да. И вообще смиритесь с тем, что это, ну, объективная реальность, в которой просто правила немножко изменились, вот так вот нужно жить. Поэтому всегда с собой жгут, кровоостанавливающие и обезболы, обязательно. Вот. Ну, так навскидку, как бы, если у кого-то есть много денег, есть возможность приобрести бронежилеты, ну, купите себе несколько бронежилетов, повесьте там... на сидушку, на спинку, можно открытые окна на двери вывешивать, если надо где-то проскочить, как бы. Ну, вот так, так мы делали тоже. При этом бронежилет не должен быть там какого-то 5+ класса, он может быть 3-го класса, он вообще осколки остановит, вообще отлично. Ну, это так, навскидку, в принципе, вроде бы все. Я понял. Ну, я постараюсь не повторять, значит, то, что сказал ты, чтобы, ну, не получилось так, что мы будем повторять одно и то же. Я единственное еще по обстрелам добавлю. что если вы живете в каких-то, ну, крупные города, да, которые находятся рядом с линией, значит, соприкосновения, да, есть какие-то поселки, да, там нет никаких управляющих компаний и так далее, да, там есть школа, там клуб и так далее. В основном все мирные жители живут, значит, в своих частных домах, да, там понятное дело, что если ваш дом выдержит, то вы можете спускаться в подвал, да, если у вас дом уже там остался там, ну, от бабушек, дедушек, и дома такие есть хлипкие, да, то возможно оборудовать под, скажем так, под укрытие надо там, не знаю, погреб или что-то подобное. Да? Возможно, даже если у вас нет ни погреба и нету подвала в доме, да, сейчас вот люди экономят, допустим, да, и строят дома из ленточного фундамента. Да, это раньше строили фундамент, где был полноценный этаж бетонный, да, сейчас ленточный фундамент, легкий, да, на нем дом, и, соответственно, подвала нет, спускаться некуда. То это даже надо просто сделать, что, допустим, временно, да, пока вот такая обстановка, взять, выкопать, значит, небольшой окоп, а может быть большой, если ваша семья большая, да, где-то выход из дома и выкопать окоп, да, потому что снаряд может прилететь в дом и, значит, разрушить его и завалить всех, да, можно выбежать, значит, в узкий окоп, лечь там всем, да, и, допустим, уцелеть. Потом вы его закопаете спокойно и продолжите жизнь, значит, какая у вас была до этого. Положите плиточку и вырастите цветочки, клумбочки, и все будет как раньше. Но сейчас надо побеспокоиться об этом. Вот. Что бы я хотел сказать вообще. По обстрелам там нам сказал Суданя. Да. Так как мы видим, что, значит, на территорию нашу проникает, значит, противник, да, диверсионные группы, и это уже как бы не секрет ни для кого, да, доказанный факт. В этих прифронтовых населенных пунктах вам, если вы не имеете никакой специальной подготовки, если вы там не Джон Рэмбо и не хотите, когда в ваше село зашел противник, взять нож и уйти в лес и ловить их по одному и убивать, если вы просто обычный человек, да, или молодые ребята в основном, да, мы видим, что сейчас мода на милитари одежду, да, вот я бы советовал бы никому сейчас в прифронтовых, значит, зонах не носить милитари одежду, да, там, может быть, какой-то там вы охотник или еще кто-то, вы должны выглядеть как, значит, обычный мирный житель, то есть на вас должны быть яркие вещи, да, не быть на вас ничего военного, для того, чтобы со стороны, издалека вас не перепутали с каким-то там сотрудником или каким-то шпионом и не открыли по вам случайно огонь. Да. Это может произойти даже не если точно противник зашел, значит, в населенный пункт, а может быть так, что в территории высокая там контртеррористическая угроза, да, и сотрудникам вдруг поступила команда, что в населенный пункт вошло ДРГ, а оно на самом деле туда не вошло. И вот, значит, все начинают ездить по улицам искать ДРГ, и вот могут вас увидеть, что вы там перебегаете улицу, значит, в камуфлированных вещах, вот ДРГ, и начнут, не дай бог, вас стрелять. Потому что сотрудники тоже бывают разные, у одного IQ высокое, у другого не очень. И, значит, вот может получиться вот такой маленький конфуз. Да? Вот. Затем, что я хотел бы еще сказать, да, если вы живете в прифронтовых зонах, то ваша машина должна выглядеть как гражданская машина. Желательно, чтобы она была, соответственно, цвета, который не используют там военные, да, там белая, желтая, красная, любого цвета. Но если вдруг у вас уже какая-то, значит, внедорожник, вы входите в какой-то клуб 4x4, значит, УАЗик-клуб, да, и ваша машина похожа на какую-то машину сотрудников, то у вас тоже большая вероятность попасть под огонь либо с одной, либо с другой стороны. Либо ДРГ, которая может работать, да, в населенный пункт, не дай бог, зайдет, и они могут перепутать вашу машину с машиной сотрудников и открыть по ней огонь, да. И, либо наоборот, да, значит, сотрудники могут подумать, что действует ДРГ, да, поступила информация, и тоже открыть огонь, значит, по вашей машине. Вот, поэтому, я не знаю, по возможности надо как-то сделать так, чтобы ваша машина была узнаваема, да, то есть, там, возможно, написать на ней, там, с каким-то скотчем белым, там, люди, там, или еще что-то, там, или, ну, кресты белые не ставить, а то по ней раньше начнут стрелять. Вот, ну, то есть, вас должны видеть, да, что вы, значит, гражданский человек, то есть, вас должны распознать быстро с дальнего расстояния, что вы гражданский, то есть, на вас должны быть яркие вещи, ваша машина должна быть опознаваемой, да, опять же, в таких условиях наверняка там какие-то патрули очень часто ходят, комендантский час, возможно, может быть, да, и, соответственно, вот Даня правильно сказал, что поменьше передвигаться в какое-то время, которое запрещено, и, соответственно, если вдруг там вам сотрудники начали подавать команды, ни в коем случае не убегайте, потому что вы не знаете, какие инструкции получили, значит, сотрудники. Да? Может, они уже, у них какой-то план перехват, может, они уже по кому-то работают, там, может, ложная информация, может, поступила еще какая-то, они отрабатывают, вы вдруг, значит, резко передвигаетесь, то есть тоже можете, значит, вызвать какой-то негатив, в том числе и стрельбу, в зависимости от обстановки, которая происходит, значит, в вашем районе, да, административном. Вот, поэтому, и, соответственно, по поводу, значит, обстрелов, да, если вы живете в доме, я еще раз повторюсь, подвал, если есть, если нет подвала, на выходе сделайте окоп себе, да. Вот, вот такие у меня, такие, значит, советы на минималках. Да, с твоего позволения еще добавлю, если живете в частном доме, старайтесь на втором этаже не жить, да, то есть где, если снаряд, допустим, прилетит, пробьет крышу, скорее всего, он вполне себе доберется до второго этажа, поэтому старайтесь жить на первом этаже. Также можно использовать мешки с песком для того, чтобы, там, к примеру, ну, дверь перекрыть, да, если там крыльцо есть как-то. Вот, то есть это неудобно будет какое-то время, но лучше для безопасности, если дверь тем более деревянная, и вы можете на веранде сидеть там курить или кушать, то осколки через деревянную дверь пройдут в легкую. Если там перед дверью, ну, за дверью, там на каком-то расстоянии стоят мешки, то в принципе уже нет. То же самое с окнами можно делать. Окна обязательно скотчем заклейте. И смотрите еще, важно, что мешки вот полиэтиленовые, да, забивать песком, а не землей. Многие пытаются сэкономить, забивают землей. Земля по своей структуре, как я понимаю, да, она мельче. И она быстрее из мешков, вот дождь, там еще что-то, она вымывается, и там мешки становятся такие худенькие, и все очень грязно вокруг. А песок, он более долго удерживается. Вот. Ну и плюс, он как-то так, наверное, возможно, поплотнее в этом плане. В городе, в квартире, если начинается обстрел, кстати, это тоже касается и дома частного, держаться подальше от окон. Не нужно вылазить из окон, как я, ну, это постоянно делаю. В коридор все выходят в основном. Да, коридор, ну, где нет окон, надо заходить в помещение, где нет окон, лучше это ванна, конечно, да, ванная комната. Можно даже лечь в ванну. Я вам скажу, в феврале 2017 года я приезжал на место прилета ракеты «Град», прямо попадание в квартиру было. Там повезло хозяевам, хозяева в это время были в гостях. И вот они потом с гостей вернулись, а квартира, ну, немножко по-другому выглядит. И получается, там какой эффект был. Вот ракета залетела прямо вот в окно, взорвалась в комнате. И вот комната, стены, да, и вот они вот так вздулись. То есть, ну, вздули стены, стали такие вот именно овальные, да, такая комнатка так немножко стала такой толстенькой. Но квартира, потому что в фильмах показывают, многие могут думать, если прилетит в квартиру, шансов нет. Да, всегда есть шансы. Главное, в этой комнате не находиться было, да. То есть, если вы в ванной и даже какое-то прямое попадание, то шансов очень много, не нужно паниковать, потому что это у нас в кино показывают, когда ручную гранату кидают в здание, и все здание бам-бах, там, ну, это чисто просто киношные понты. На самом деле все нормально, крыться можно. Значит, держимся подальше от окон и родных убираем. Вот. Ну, вот, желательно там ванная комната, даже многие там могут там какое-то одеяло в ванну положить, просто лечь, как бы, да, и переждать обстрел. Это очень увеличивает шансы. Давай. Плюс, давай дальше, да, пойдем уже, потому что у нас еще нас спросили сотрудники полиции подсказать. Да, сейчас еще одну секунду. Дома должен быть всегда неприкасаемый запас воды и еды на семью на 10 дней минимум. То есть всегда у вас должно быть то, что вы не используете. То, что в случае чего, если ужесточается обстрел и из дома выйти нельзя, то хотя бы вот 10 дней вот вы должны выживать. Потому что обстрел дольше, ну, активности, интенсивности, ну, вряд ли будет. Как бы, да? Поэтому вот эти моменты учитывайте. Понятно, медикаменты, все эти моменты, то есть для выживания. Плюс документы все складываете в одно место. Где-то возле выхода из дома, там в коридоре оставляете. Какие-то запас вещей делаете, да. Вот, поэтому вот эти моменты, все мелочи, на войне мелочей не бывает, поэтому все нужно продумывать. Так, все, закончил. Написал в бот сотрудник, значит, там ОВД, да, полицейские, я так понимаю, что там уголовный розыск, там, возможно, патрульно-постовая служба, еще кто-то, который, там, возможно, какие-то дознания, там, да, значит, сотрудники дознания, которых отправляют, значит, в командировку на освобожденные территории, да. Которые стали недавно на территории Российской Федерации. Они вот просят, попросили, говорят, подскажи нам, что, как нам делать, как бы, что у нас, как себя вести в подобных ситуациях. Да? Наверное, это должен был делать не я, наверное, должны были делать это, допустим, какие-то сотрудники милиции ДНР или еще кто-то, кто находится там. Да? Но мы видим, что есть небольшая несогласованность, людей особо не инструктируют, просто собирают из них какие-то сводные отряды и, значит, отправляют в командировку. И люди должны уже автономно там выдумывать себе какие-то моменты. Что я хотел бы вам посоветовать? Конечно же, если вы не находитесь на передовой, а сотрудники полиции, да, мы понимаем, что сотрудники МВД навряд ли их отправляют на передовую, скорее всего, отправляют для того, чтобы, значит, на освобожденных территориях наладить, значит, оперативные мероприятия какие-то, да, там, правоохранительные, скорее всего. Ну, правоохранительные, оперативные мероприятия. Обеспечение правопорядка и вот эти все моменты. Да. Вы, в первую очередь, приехав на эти освобожденные территории, вы должны понимать, что все люди, которые там находятся, это теперь новые граждане нашей страны. То есть, когда вы кого-то видите, вы не должны тыкать пальцем, кричать «хохол» и, значит, стрелять в него из табельного оружия. То есть, вы должны ко всем относиться уважительно, хотя не все вас будут рады видеть, да, то есть есть мягко такие, говоря, люди, да, которые там, ну, значит, не поддерживают те мероприятия, которые происходят, но все равно вы должны, значит, действовать в рамках закона. Вот. Самая основная угроза, если мы проанализируем, значит, те мероприятия, которые противник делал на освобожденных территориях, мы не видели, значит, подобных случаев, как были, допустим, в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Да? То есть никто не подбегает к сотрудникам полиции и не расстреливает их с автоматов. Да? В основном противник специализируется на подрывах. То есть если вы мониторите, значит, освобожденные территории, в основном идут подрывы глав администрации, сотрудников, в основном идут подрывы. То есть надо быть очень внимательным на подобные вещи, да, то есть вам, допустим, могут поставить какую-то машину рядом, да, взорваться, она может либо там какому-то наряду что-то подложить, либо, ну, вот подобные вещи, да, вот может быть какой-то фугас положить, да, хотя, в принципе, мы пока фугасов не ну, мне лично информация не поступала, чтобы применяли фугасы, в основном подрывы автомобилей, да, подкладывать, взрывают, или там что-то положили у администрации, взорвали. То есть вы должны быть очень внимательны на предметы, значит, которые встречаются у вас на пути. Да? То есть если какой-то пакет или еще что-то, не спешите туда залазить. То есть в основном одна из первых угроз, которая у вас будет, да, это может быть подрыв. Возможно, там какой-то ложный вызов, да, позвонили и сказали, приедьте, у нас тут что-то произошло, вы приезжаете и подорвались, допустим, да, вот подобные вещи, возможно, могут быть. Вот, обстрелы, когда, точнее, расстрелы, да, когда вот там наряд едет и выбежал кто-то с автомата, и расстреляли наряд, я думаю, что это все-таки минимально. Он, наверное, возможен, Если я скажу, что такого не может быть, наверное, я буду неправ, но во всяком случае, по статистике, ту, которую ну, до нас доходит, до меня лично, да, в основном подрыв. То есть одна из главных угроз – это вот, значит, диверсионные группы, которые могут подложить взрывное устройство и подорвать. Да. Вторая основная угроза – это все равно мы видим, что прошел год войны, что противник применяет «Хаймерсы», и все равно размещают многие сводные отряды, селят кучами. То есть большая угроза от того, что к вам может что-то прилететь. Да? Устройство вы можете 50 на 50 распознать его или не распознать, да? А здесь уже шансы у вас уменьшаются. Да? Если вы будете находиться в каком-то помещении, туда прилетит, значит, высокоточное оружие, то, соответственно, уже проблем становится намного больше, и шансов, соответственно, для выживаемости меньше. Поэтому вот эти моменты надо, если у вас руководство адекватное, как-то попытаться донести. Да? Если, конечно, приедет человек, который будет закрывать оружие на, значит, на тросик, да, и это будет основная миссия его в этой командировке, то тогда, конечно, вам не повезло. Если вам, с вами приедет какой-то грамотный, значит, офицер, который будет понимать и все опасности, да, плюс он будет понимать, что ему надо работать, что с него требует результат, плюс здесь еще и опасно, и он постарается, скажет, там, ребята, давайте как-то налаживать, значит, службу, да, и вот вы там можете сказать, что давайте как-то, ну, значит, расселяться или какое-то здание искать, или чтобы мы просто не в куче жили, ну, то есть, вот такие моменты бытовые, значит, решать, да. И это я скажу, что, наверное, основные моменты, то есть, вы находитесь в тылу, да, если вы там работаете в Мариуполе, еще где-то, то есть это глубокий тыл, паниковать не нужно, да, впереди вас там еще несколько километров до фронта, где там, значит, Министерство обороны ведут боевые действия, то есть вы находитесь в тылу, вы должны там, соответственно, без всякой паники нормально организовать работу, службу, заниматься своими, значит, основными занятиями, но вот учи, вот только вот есть несколько вот факторов, да, на которые бы необходимо было бы обратить внимание. Ты что можешь посоветовать? Ну, добавить только в том числе не кушать с рук, да, то есть если вас угощают чем-то там пирожками, еще чем-то, компотиком, потому что есть вероятность, что нелояльное местное население, особенно если вот на Донбассе это маловероятно, а вот там Херсонская, Запорожская область, это очень вероятно, что просто могут попытаться травануть. Такие моменты уже были. Также нужно относиться очень внимательно и с пониманием к военнослужащим, которые уходят в тыл, там, в увольнение и тому подобное. То есть не крепить за то, что там боец идет, к примеру, с оружием, с гранатой, с передка, потому что у него там на 4 часа отпустили помыться, еще что-то. Ну, бывают всякие моменты, как бы, ну, это если боец трезвый и адекватный, то не нужно его крепить чисто формально за то, что вот не положено, чтобы у тебя это было здесь, где у тебя боевое распоряжение там, и тому подобное. Вот. В любом случае, всегда нужно оставаться человеком и беречь, ну, себя и личный состав. То здесь, наверное, больше к офицерам это обращение. Да, кучковаться, ты сказал, не нужно. Ну и в любом случае нужно держать ухо востро. Ребят, вот избегайте употребления алкогольных напитков. Просто избегайте. Есть такая японская мудрость. Если твой меч тебе понадобится только один раз в жизни, носи его с собой каждую секунду. Потому что, ну, никогда не знаешь, когда этот раз наступит. И вот никогда не знаешь, когда ты бухой, и что-то произойдет вот в этот момент. Вы должны понимать, вы находитесь в зоне боевых действий. Даже если до фронта 20 километров, вы в зоне боевых действий. Любой прилет, ранение, а ты бухой, ты быстрее истечешь кровью. Мозги не так будут соображать. Плюс вокруг куча людей с оружием будут. Военные, там, еще кто-то там и тому подобное. Много вот этих моментов, конфликтов. Ты можешь как-то неправильно среагировать, а потом окажешься крайним, потому что ты в нетрезвом состоянии. Это вот важно. Вот и главное, вот те, кто из местных правоохранителей там, или бойцы, вот слушайте, что они говорят. Вы должны понимать, по каким районам прилетают чаще всего, где какие-то интересные, опасные объекты и тому подобное. То есть вы должны сразу сориентироваться на местности, в том числе и при выборе места дислокации. Вот. Ну, а так в целом. Ну и, конечно, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Понятно, летом броник носить как бы жарко, но лучше потеть, чем истекать кровью. Поэтому это так. Я бы еще обратил внимание на такое, если вы будете все-таки на территориях, которые вот вновь, да, значит, к нам присоединились, не Донецк, Луганск, да, а вот, допустим, те, которые подальше, там, Херсонская область, там, да, Запорожская область, то, скорее всего, в каких-то, значит, полицейских подразделениях там будут находиться люди, которые служили, значит, уже на Украине, но они сейчас, значит, служат в УВД, вот в Российской Федерации, да. Это не значит, что сразу, не значит, что это обязательно будет шпион, и надо к нему как-то относиться как к подозрениям, да. Понятно, что время покажет, кто там с вами служит и так далее, но, тем не менее, это могут быть просто люди, которые всю жизнь проработали там в этом УВД, и он никуда не захотел уехать, он остался, значит, у себя на родине и решил продолжить службу уже, значит, в новой стране, да, поэтому не обязательно, значит, к нему отношение должно быть как... вот многие не понимают, они, знаешь, там до сих пор там как-то смотрят там на каких-нибудь дончан и говорят, это хохлы, понимаешь? Я говорю, ну ты разницу вообще понимаешь, не понимаешь? Ну то есть как бы человек приехал, если он увидел там, знаешь, какие-то украинские номера или еще что-то, для него это хохол, понимаешь? Но это не так. Вот, поэтому эти люди, которые служили в этом УВД при Украине, с точки зрения, значит, оперативников, они могут вам быть более полезны, чем, значит, доверенные люди, проверенные, приехавшие с вами из, значит, большой России, да. От них может быть толку намного больше, потому что они все-таки местные, знают все, кто где, кто сидел за что, кто в какой банде был, и кто наркоман, кто не наркоман, потому что мы же сейчас говорим о выполнениях именно оперативных задач, да, мы не говорим о выполнении боевых задач, раз к нам обратились сотрудники. То есть подобный контингент, который служил при Украине, значит, в полиции, и, значит, сейчас продолжает служить в полиции, там, допустим, этих новых территорий, да, то от них может быть больше толка. То есть иногда даже, может, с ними надо будет более плотно повзаимодействовать. Да. Они вам могут все рассказать, они во всяком случае местные, ориентируются на месте. Но единственное, что я еще раз говорю, что надо ухо держать везде востро, потому что, чтобы вас не, значит, не завели в какую-нибудь засаду, да, как вот у нас, допустим, в России были такие мероприятия, когда звонили там 02, да, приезжал наряд, их там расстреливали, предположим, да, просто быть начеку, скажем так. Вот. Вот такие, значит, примитивные самые советы. Ну, я так понимаю, что просто многие не следили за конфликтом, который был на Донбассе с 2014 года, да, и когда началось СВО, они вдруг поняли, что где-то идет война, да, и нам, допустим, здание это просто, почему? Потому что мы в этом конфликте участвовали с 2014 года, да, мы, допустим, тот же Донецк приезжаешь, ты там как в ДНР, там как у себя дома, да, а многие там, ну, ходят шарахаются, там, да, какие-то спецназовцы смотрят, что он там по Донецку ходит в бронежилете, там, в шлеме, там, его там из машины выпустили, он с автоматом, как будто сейчас вот на него, значит, Айдар нападет или правый сектор, да, там просто какие-то бабушки ходят с войсками, ну, то есть вот такие моменты, иногда смотришь, бросается тебе в глаза, ты там посмеялся, ну, и пошел дальше, да. Поэтому многие только сейчас начинают втягиваться, значит, в эти все мероприятия. И я хочу сказать, так как я всегда топил за беспилотную тему и летал сам на беспилотниках, да, даже если вы не на передовой, в ваших, значит, оперативных мероприятиях все равно может понадобиться БПЛА. Да. Вы можете на БПЛА залетать туда, где вам, допустим, также поступит какая-то информация, что надо отработать какой-то лесной массив или еще что-то. Также ДРГ, замечены ДРГ, ДРГ на мопедах срочно. ДРГ на мопедах скрылись в лесопосадке. Скутер Брозер, знаешь, братья скутер, на скутерах, короче. Вот. И вы не знаете, опять же, понимаете, можете поехать туда на УАЗике на каком-то и наехать на ТМ-ку, предположим. Да? Но перед тем, как... значит, ехать туда, не ехать, вы можете поднять беспилотник, все изучить, да, у вас нет угрозы, что вас враг собьет с автомата, ваш беспилотник, вы можете спускаться совсем низко, летать, рассматривать, посмотреть, были там люди, есть ли какие-то следы, кто-то на машине скрывался, на мопедах, может, кто-то бросил велосипед, куда-то побежал. То есть вы это все можете делать с помощью беспилотника и координировать, соответственно, значит, своих товарищей, которые не такие умные, как вы, да. Вы будете оператором дрона, видеть всю поляну, а операторы, те, которые поглупее, которые, ну, вместо коптера купили себе айфоны дорогие, они будут бегать потом, значит, по лесу ловить этих жуликов. Вот. А вы уже будете как умные им давать команды, куда им бежать. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот такие наши маленькие, значит, советы вам. Если вам это все зашло и пригодится, ну, пишите нам, мы всегда рады любому обсуждению, значит, в комментариях. Знаешь, как говорят в Ютубе, если вам зашло, ставьте пальчик вверх. Да, ставьте пальчик вверх, но только у нас негде. Ну ладно, ну, разберемся. Ну все, ЦИПСа заканчивается. На сегодня. И все, всем до завтра. ЦИПСа засыпает, город просыпается. Да? Все, всем пока.